Да, все точно, как я сказал. Мы вошли в знакомый дубовый зал. За столом сидели двое комитетчиков, а перед ними лежал миниатюрный кассетный магнитофон, от которого тянулся шнур к микрофону. Перед майором лежала стопка чистых листов для записи. Значит, владеет стенографией и будет дублировать магнитофонную запись. Они обошлись без вставания и пожатий рук. Григор сел на стул и начался допрос. Именно допрос. Григор сначала рассказал все, что сообщил вчера мне, а затем начались вопросы. Но по первым же ответам стало понятно, что допрашиваемый рассказал все, без утайки. Подполковник посмотрел на меня, и я кивнул, подтверждая правдивость рассказа. Григор в этот раз принес еще фотографии каких-то документов, но они только подтвердили его слова. Прошел час, и комитетчикам стало понятно, что больше ничего нового они не услышат. Но по их мыслям, которые я читал, информация, которую они только что услышали, стоит гораздо больше, чем миллион. Я тоже это знал, но только благодаря мне и первому миллиону, который я вчера отдал в виде чека, Григор согласился на сделку. «У нас больше нет вопросов», — сказал подполковник и передал дипломат Григору. Тот его открыл, выборочно отогнул края 10 кирпичей по 100 тысяч долларов в каждом и кивнул головой. «Окей», — удовлетворенно сказал бывший мастер. «Напоминаю о 24 часах», — сказал я жестко. «Я помню. Надеюсь, мы больше никогда не увидимся». После чего тот вышел, и повисла пауза. Комитетчики понимали, что у них в руках оказалась настоящая информационная бомба, которая уже завтра может взорваться в Москве, и эхо этого взрыва услышат даже в Америке. «Говорите вашу просьбу», — сказал я, чтобы поторопить гостей. «Я уверен, что Юрий Владимирович передал для меня что-то еще. Он просил», — сказал подполковник, сделав акцент именно на слове «просил», а не «приказал», помочь вычислить двойного агента. Хотя на фоне того, что мы сейчас услышали, это уже особой роли не играет. Хорошо, тогда терять время не будем. У вас когда обратный самолет? В 16 часов 25 минут. Летим компанией British Airways, также из Хитроу. Значит, успеваем. Я сказал портье, что нам нужна машина, и он распорядился проводить нас к тому же Роллс-Ройсу для почетных гостей. То, как мне все кланялись, удивило чекистов. К вам по-особенному здесь относятся, заметил Дмитрий Дмитриевич. «Я теперь каждый день бываю в Букингемском дворце у королевы», — ответил я, когда мы сели в поданный автомобиль. Посольство СССР размещалось в особняке по адресу Кенсингтон Палаццо Гарденс, дом номер 13, неподалеку от Кенсингтонского дворца. Я назвал адрес, только дом изменил на 5-й, и мы молча доехали до магазина детских игрушек, который располагался в этом здании. До посольства было еще метров 100, и мы дошли до ближайшего паба, из окон которого хорошо просматривался особняк. Сев за столик, я спросил гостей: «У вас есть план или будем импровизировать?» «Юрий Владимирович сказал, что вы руководите операцией», — ответил подполковник. «Хорошо, я светиться не буду, поэтому Дмитрий Дмитриевич останется здесь, а я пересяду за вон тот столик в дальнем углу. Меня видно отсюда не будет». Юрий Павлович идет в посольство и приглашает для беседы всех по одному. «У вас есть на это полномочия?» «Да». Юрий Владимирович подписал соответствующий документ, предвидя подобную ситуацию. «По легенде, я должен буду передать короткое задание каждому из наших сотрудников. Оно настоящее, так что с этой стороны все чисто». «Отлично. Тогда я пересаживаюсь на выбранное место и закажу себе что-нибудь поесть, а то я еще не обедал». Я ушел вглубь зала и сел за шторкой, так как мне видеть никого было совсем не обязательно. Я и так все видел. Когда пришел первый сотрудник посольства, я сидел и спокойно обедал. Я сразу определил, что это не тот, кто нам нужен. Предупреждать гостей о том, что произойдет с тем, кто действительно окажется двойным агентом, я, заранее, не стал. Каждая беседа продолжалась не более 4 минут. Тот, кого мы искали, пришел 6-м. Как только он сел за стол к чекистам, я его отключил. К этому моменту я успел уже доесть обед, кстати, очень вкусный, поэтому я оставил деньги на столе, включая чаевые, и направился к нашим. Я знал, что они были предупреждены Андроповым ничему не удивляться, общаясь со мной, но вид мгновенно заснувшего перед ними собеседника их несколько удивил, если не сказать шокировал. «Это тот, кто вам нужен», — сказал я, садясь на 4-й стул, который был свободен. «Он спит, но очнется через 10 минут. Что будете с ним делать?» «Желательно доставить его в Москву», — ответил подполковник. «Нам нужны сведения от него. Вы хотите его переправить на родину? Как вы себе это представляете? У нас есть шприц со спецсредством. Загранпаспорт у него с собой. Обратных билетов у нас 3, так что довезем. Раз нужен, то забирайте. Вам его разбудить? Желательно. Я, для придания большей естественности моим действиям, положил руку на лысеющую голову уже бывшего товарища, и тот вздрогнул, просыпаясь. Ему тут же вкололи готовый шприц, и клиент поплыл. Через 5 минут он будет слегка заторможенным, сказал майор, но все наши команды будет выполнять беспрекословно. Значит, операция закончена, подвел я итог нашим совместным действиям. Да, Андрей Юрьевич, ответил подполковник, спасибо огромное за помощь. Ни за что, всегда рад помочь коллегам. Мы пожали друг другу руки, и я вышел из паба. Ну вот, пришлось немного засветить свои способности. Но Андропов и так много чего знал про меня и о многом догадывался. Главное, я выполнил обещание и нашел мастера, который сдал такую информацию, что я даже стал беспокоиться за этих 2 посланцев Москвы. За сотую долю того, что они теперь знают, их могут законопатить очень далеко. Но это проверенные люди самого Андропова, и он так не сделает. Ну теперь держись, Горбатый. Я сказал, Горбатый. Скоро эти слова скажет мой друг Владимир Высоцкий. Я поймал машину и быстро доехал до отеля. В нашем пентхаусе меня встречали 3 счастливые жены, ожидавшие с нетерпением возвращения блудного попугая. Они горели желанием рассказать, как Ди провела встречу со своим будущим законным мужем. Я знал, что Диана уже один раз встречалась с принцем Чарльзом и разговаривала с ним в ноябре 1977 года, когда приезжала на охоту в Уилтерп. Он тогда ухаживал за ее старшей сестрой Сарой, поэтому сегодняшняя встреча должна была пройти без особых треволнений. К тому же и Ди, и Чарльз знали об истинной цели их встречи. Ди первая бросилась мне на шею и сказала: «Все прошло, как ты сказал. Я так боялась этой встречи, но ничего страшного не произошло. Мы погуляли по саду Букингемского дворца и обсудили мое замужество. Чарльз спокойно объяснил, что он просто выполняет данное тебе обещание. Про деньги сказал?» – спросил я радостную Ди. Я сама спросила, и он начал оправдываться. И после этого он показался мне таким жалким, что я перестала воспринимать его как принца. Я в этот момент поняла, что мы просто договариваемся о сделке, в которой я являюсь заказчиком, а он обычным исполнителем. И мне стало так весело, что я чуть не рассмеялась. «Я же тебе говорил, что будет все хорошо». И мы это тоже говорили, влезли в разговор Солнышко и Маша. «Теперь ждем реакции королевы на то, что Чарльз, якобы, сделал тебе предложение. Меня волнует твой возраст, Ди. Мы договорились, что если ее величество упрется, то Чарльз скажет ей, что я беременна. Я знаю королеву, она очень щепетильна в этих вопросах, да и любит она меня. Правда, она меня хотела отдать замуж за принца Эндрю, но тут уж ей деваться будет некуда. Вот и отлично, а теперь собираемся и едем в Йими. По дороге, как я говорил, заедем в книжный магазин за книгами для беременных. Я на обратном пути заехала и купила 5 книг», — сказала довольная Ди. «Мы их немного полистали, там столько всего написано, что сразу все и не запомнишь. Нам фотографии малышей понравились», сказала Маша и показала мне одну из книг, где с одной из страниц на меня смотрел забавный Бутуз. Так ему здесь уже 4 месяца. Судя по его щекастой мордашке, его начали прикармливать кашами. «Откуда ты все знаешь о детях?» – удивилась Маша. «Эндрю много чего знает», – загадочно сказала Солнышко, гордясь мной. «Вот увидите, он еще нас научит, как пеленать и купать малышей. Конечно, вот вы знаете, почему по-разному надо подмывать девочек и мальчиков. Расскажи», — заверещали одновременно 3 будущих мамы. «Вот родите, тогда сам вам покажу и научу». Тут я был зацелован сразу всеми. Конечно, хорошо, когда муж все знает и умеет. Главное, чтобы я рядом в это время с ними был. А вот с этим могут быть проблемы. «Когда свадьбу наметили?» — спросил я у Ди. «Как ты сказал Чарльзу», — ответила она, — «в 20-х числах июня. Мне девчонки уже рассказали, что вы в Штаты улетаете в это время». Я сначала расстроилась, а потом поняла, что так даже лучше будет по многим причинам. «А я хочу вас обрадовать. Королева дала добро на крестины наших с вами детей. Моим малышам Адди она и так будет крестной, поэтому Солнышку и Маше тоже повезет. Я с ней сегодня утром об этом договорился. Эй, ну вы меня сейчас задушите. Вот ведь вредные эти будущие мамочки. Ну что, пора ехать. Про то, где я был и что делал, девчонки не спрашивали. Раз я сказал, что люди от Андропова из Москвы ко мне специально прилетели, значит, дело государственное и секретное, о котором спрашивать не следует. Я позвонил Сереге и сказал собираться. Женька сегодня должна была съездить на стадион и посмотреть, как там обстоят дела. Серега с ней не поехал, а пошел по музыкальным магазинам, чтобы список того, что нам нужно, до конца написать. Он только час назад вернулся и сидел обедал в номере. Ничего, у всех сейчас жизнь походная. Вот я его как сейчас обрадую, что мы уже через 2 недели в Штаты полетим. В автобусе я сообщил всем, что нас 15 июня ждут в Америке. Серега этому не очень удивился, а вот Женька чему-то обрадовалась. «А ты чего такая счастливая стала?» – спросил я единственную в нашей компании француженку. «Я у Стива смогу отпроситься, чтобы вас сопровождать», – гордо и даже с каким-то вызовом сообщила она. Серега сразу тоже стал веселым, поняв, что скоро опять увидит свою любовь. А я подумал, что это не к добру, что та Женька задумала, и это касается именно меня. Похоже, она не бросила свою дурацкую затею попытаться затащить меня к себе в постель. В Америке со мной будет только Солнышко и Маша, а Ди с нами не поедет. Вот ведь какая неугомонная. Другая бы давно отказалась, а это ни перед чем не остановится. В Йеме нас встречал довольный и сияющий Стив. По его лицу было понятно, что ему удалось вызвать Монсеррат сюда, о чем я его и спросил. «Да, у меня получилось», — ответил он, отведя меня в сторону. «Твое предложение ее заинтересовало, и она согласилась попробовать». «Отлично», — сказал я, — «тогда пошли подписывать уставные документы на МТВ, а потом займемся песнями». «Тедди здесь?» «Да, уже знакомится с бумагами». Войдя к знакомому нотариусу в кабинет, я поздоровался с Тедди и с ним. Пришлось мне тоже внимательно прочитать текст, но все оказалось прописано четко и грамотно. «Когда вносим деньги?» — спросил я у Килвина. Так звали нотариуса. «Завтра», — ответил тот. «Я тогда после репетиции завезу их Стиву». «Договорились», — сказал Тедди. «Кстати, завтра будет готов твой клип. Не хочешь запустить его сначала у нас, в Англии? Напиши перевод, и я сделаю титры». «А что, это мысль?» «Хорошо, сегодня напишу». «Раз мы все решили, тогда пошли знакомиться с Кабалье». Как оказалось, она сидела в нашей любимой студии и болтала с моими женами. Поэтому предварительный контакт, благодаря женской солидарности, был уже налажен. После знакомства я сел за синтезатор и проиграл мелодию «Барселоны», а потом и спел слова. Всем моя вещь очень понравилась. Серега сидел рядом и смотрел, как я играю, а потом сам стал это повторять. После чего мы вместе, я с гитарой, а он за клавишными, начали трудиться над песней. Не хотелось облажаться перед знаменитой оперной певицей, поэтому мы с другом очень старались, и результат не заставил себя ждать. Солнышко, пока мы репетировали, записала для Монсеррат слова, и та их учила. Собрались одни профессионалы, поэтому все работали четко и слаженно, не теряя ни минуты времени. Потому, что нас ждали концерты, и количество зрителей здесь роли не играло. Правда, перед 50 000 мы еще не выступали, но лиха беда начала, и вот мы с Монсеррат приступили к записи. Да, дуэтом я еще не пел, если не считать Кобзона и Лещенко. Дуэты – один из сложнейших типов вокального исполнения. Он подразумевает под собой, что вы выступаете в единении и гармонии друг с другом, а для личных 5 минут славы лучше всего будет петь соло. От меня и Монсеррат требовалось слышать ритм мелодии, хорошо чувствовать партнера, вибрации наших голосов, не отставать и не спешить, дополнять друг друга своим вокалом и эмоциями, если это будет необходимо. Гоняли нас нещадно, добиваясь идеального звучания. Но на 6-м дубле получилось то, что устроило всех. Я и Монсеррат были довольны. А как радовались мои жены за стеклом, я даже передать не могу. Как будто это их гоняли звукоинженеры, а не нас. Монсеррат была довольна тем, что эта песня о ее родном городе. А я радовался, что у меня получилось не хуже, чем у Меркьюри. Это был вариант без привлечения симфонического оркестра, чисто роковые. Не было хора, не было колоколов, но были 2 живых, мощных голоса и музыка. Аранжировка была сделана только синтезатором и драм-машиной. Эта штука посильнее Фауста Гёте у нас получилась. На 2-ю песню «Ани Лифи Ани Саул» у нас уже не оставалось времени, и я ее просто исполнил для всех, чтобы имели некоторое представление о ней. Тоже мощная вещь получилась. По сути, 2 рок-баллады. Всем она тоже понравилась. И мы договорились с Монсеррат, что встретимся здесь завтра в 3. И самое главное, Она согласилась работать со Стивом, то есть с ними, и завтра подпишет с ними контракт. Провожая оперную певицу, Стив сиял, как начищенный самовар. Еще бы, многомиллионный контракт теперь у него в кармане. Благодаря ему, Стива должны повысить в должности. Но с нами он останется, другому менеджеру нас передавать не будет, пока Женька полностью не освоится. «Поздравляю», — сказал я довольному Стиву. «Кем ты теперь у нас станешь?» «Руководителем европейского направления», — ответил тот с гордостью в голосе. «Круто. С делами великой лажи разобрался?» «Почти. Тут на меня некоторые масоны выходили и спрашивали, не знаю ли я, куда подевался герцог Кенский. Я сказал, что не знаю. Большинство уже в курсе, что власть в ложе сменилась. Слухи ходят один страшнее другого. Тебя все боятся и пытаются через меня все узнать. Про Белела тоже слухи пошли, да, но про него мало кто верит, хотя кто-то из тех, кто был тогда на заседании, все-таки, что-то рассказал. Я его найду, и демон ему еще раз популярно все объяснит. Из пяти оставшихся, я с принцем Чарльзом вчера встречался. Это точно не он. Значит, кто-то из четверых. Мы с тобой никому не говорили, да и новый великий меченосец болтать лишнего не будет. Ладно, разберусь. Нам уже пора выдвигаться на стадион. Поезжайте, там все уже готово. Вашу музыкальную аппаратуру сейчас туда отвезут. Светомузыку на сцене заранее установили, да и остальное тоже. Ну и сколько народу там будет? Всего билетов было напечатано 50 тысяч, на данный момент не осталось ни одного. Сколько стоили билеты? 50 фунтов. В его стоимость входит бесплатный коктейль или стакан пива. Продавцы алкоголя на нас просто озолотятся. Да и мы тоже. Они нам уже заплатили по 100 тысяч. А их там пятеро основных поставщиков в пяти барах-ресторанах стадиона. Я так понимаю, что половина выручки пройдет черным налом. Да, твоя доля – 500 тысяч. Со второй дискотеки будет столько же. Отлично. Хотел тебя спросить. Тебе по вилле в Ницце еще не звонили? Нет. А ты что, виллу решил там приобрести? Да. Там сейчас решается вопрос с наследством. Вилла стоит 1 200 000 долларов. Я тебе завтра их привезу. Как тебе позвонят, перегони деньги продавцу и пусть на мое имя оформит. Я в предварительном договоре себя указал. Да, мы теперь с тобой легко миллионами ворочаем. А месяц назад все еще очень скромно было. Растем, однако. У меня к тебе еще одна просьба будет. Оставь в Москве Маргарет на руководстве. Она хороший специалист и здоровый карьеризм ей не чужд. Я и сам хотел так сделать. Так что наши мнения по поводу нее полностью совпали. Ну и отлично. Вот тебе слова и ноты Барселоны. Чеки завтра выпишешь. Тогда мы поехали. Сам-то там будешь? Да надо бы заехать. Ведь первый раз такое столпотворение организовываем. Главное, чтобы аппаратура не подвела и охрана не спала. Мы прощаться не стали. Я знал, что Стив обязательно приедет. Из Женьки специалист пока слабый. Она еще на подхвате работает или только проконтролировать исполнение может. Спустившись вниз, я нашел всю нашу команду там же, где и оставил. Так, народ, обратился я сразу ко всем. Если сегодня хорошо выступим, всем будет премия. А размер уточнить можно? Спросила Женька. Исполнителям по 5000, остальным по 2500. Хорошо тут у вас все устроено. В Париже такого я ни от кого не слышала. Там все уж больно прижимистые. А Эндрю у нас добрый и щедрый. Подтвердила солнышко и посмотрела на меня. Да, я добрый, но строгий. У нас еще есть время пообедать. Будем. Около стадиона есть отличный ресторан, предложил Вальфсон. Мы когда сегодня туда ездили с Женей, то я его видел. Тогда в путь. Радостные и довольные девушки пошли первыми, а мы вслед за ними. Серега, обратился я к своему другу. Ты список составил? Да, ответил он и достал листок с записями. Стив сейчас загружен выше крыши. Вы с Женькой сами сможете все необходимое купить? Конечно. Я сам могу теперь скидку выбить. Вот и замечательно. Сколько денег нужно? Около 18 тысяч. Выдам завтра 20 плюс твои 25 с премией. Живем. Только Женьку не балуй, как в Париже. Она и так завтра премию получит. Постараюсь. Как оказалось, это был ресторан французской кухни, о котором говорил Вальфсон. Женька обрадовалась, да и мы с солнышком тоже. Сразу вспомнились недавние гастроли и Ницца. Не узнать нас было невозможно. Прямо напротив окон ресторана был виден футбольный стадион Стамфорд-Бридж и на нем огромные афиши с нашими физиономиями. причем с четырьмя. Маша там тоже была. Оперативно работают ребята из рекламного отдела ими. Маша была довольна больше всех. Теперь она настоящая звезда. Ди и Солнышко были за нее рады. Лягушачьих лапок мы заказывать не стали, а заказали рапанов. Это такие моллюски, и мы их выковыривали специальными маленькими вилочками. По структуре, по плотности мяса рапаны напоминают осьминогов. Они такие же мясистые, но по вкусу рапаны не похожи ни на какие морепродукты. У рапанов свой, довольно яркий вкус. Получилось вкусно-то, пальчики оближешь, еще и с лимоном. Ди заказала себе ризотто с трюфелями. Блюдо вкусное и дорогое, но мы могли позволить себе есть даже очень дорогие хоть каждый день. Солнышко и Маша углядели, что там у Ди в тарелке, и попросили разрешения попробовать. Трюфели им тоже понравились. Но я им заказал только одну порцию на двоих. Я своих солисток предупредил, чтобы плотно не наедались, иначе тяжесть в желудке будет им мешать. Плюс нам выступать 3 часа, как минимум. Потому, что без антракта. Ну какой перерыв может быть на дискотеке? За столом мы обсудили список и порядок песен, которые мы будем исполнять. Откроем дискотеку, естественно, нашими 2 парижскими. Here один go again I have my chest he fish, а потом я предлагаю запустить 2 наши совместные песни, Beautiful Life и He Sign. Согласны, ответили Солнышко и Маша. Кто тогда из вас следующая выступает? Пусть Маша свои 2 песни исполнит, далее твои 2 пойдут и затем мои Believe и Kings and Queens. Хорошо, тогда первые 1.5 часа мы выступаем в коже, а потом вы переодеваетесь в латекс. Дальнейший ход нашей беседы прервало появление репортеров перед входом в ресторан. Давненько они нас не беспокоили. Как я выяснил совсем недавно, корреспондентов центральных лондонских газет и репортеров с камерами к нашему отелю близко не подпускали. В гостинице останавливались всемирно известные персоны, которые предпочитали тишину, а иногда и анонимность. А маршрут, по которому мы передвигались, был непредсказуем и спонтанен. Но, видимо, репортеры специально дежурили около стадиона и поджидали нас именно перед сегодняшним выступлением, так как это было единственное место в Лондоне, известное заранее и где мы точно будем. «Вот и пообедали», — сказал я, глядя на этих проныр. «Серега, с нами постоишь?» «Не, это не по мне», — был его краткий ответ. «Тогда мы втроем будем отдуваться. Остальные идут к автобусу и ждут нас внутри». «Маша», — обратился я к своей второй жене, — «ты должна очаровать этих представителей прессы». «Поняла, есть, командир», — ответила та, дурачись. «Все будет тип-топ». Солнышко отвечает на вопросы, адресованные ей. «Я беру на себя общие по теме группы. Вперед!» Пока мы готовились, набежало еще 5 человек. Все боялись, что мы на автобусе сразу заедем внутрь стадиона и они не успеют с нами пообщаться. А, судя по ажиотажу, читатели жаждали узнать последние новости о нас. Сначала вышли из ресторана Серега с Женькой и Ди с Вольфсоном. Когда я увидел через стекло, что они вошли в автобус, последовал и наш выход. Да, соскучились по нам журналисты. Хорошо, что я заранее четко разграничил сферы наших вероятных ответов. Мне досталось 2 раза больше, чем девчонкам, но к этому я давно привык. Хорошо, что с нами в пентхаусе постоянно жила Ди. Маша уже абсолютно свободно говорила на английском, что было сразу подмечено журналистами. Когда меня спросили о дальнейших творческих планах группы, я ответил: 2 часа назад мы записали новую песню с известной испанской оперной певицей Монсеррат Кабалье. У нее сейчас, как раз, гастроли в Лондоне, поэтому я написал новую песню о ее родном городе Барселоне, которая так и называется. Мне всегда нравилось, как она поет, и я решил воспользоваться ее пребыванием здесь, в Англии. Так что завтра слушайте по радио результат нашего совместного с ней творчества. «Вы еще будете с ней вместе работать?» – спросила миловидная девушка с микрофоном в руке. «Да, завтра мы запишем еще 1 песню. Это продолжение наших 5 рок-баллад, которые вышли на нашем первом диске. Монсеррат, моя новая композиция, очень понравилась. Мы ее готовим как совместный подарок Ее Величеству на годовщину ее коронации. Когда вы еще собираетесь к нам приехать на гастроли?» — спросил уже другой репортер. «Точно в начале сентября. Это будет ответный концерт на тот, который состоится в августе на Красной площади при участии ваших и наших музыкантов». Пресса была довольна. Столько интересных новостей за раз – это очень хорошо для любой газеты или журнала. Читатели любят сенсации, поэтому я решил им еще добавить 1. У нас изменились гастрольные планы. Через 14 дней мы летим в США на 2 недели. Там мы будем участвовать в церемонии закладки нашей звезды на Голливудской аллее славы. Это было приятным бонусом к нашему 20-минутному интервью. Мы остались довольны друг другом. Были вопросы о предстоящей дискотеке, о нашем недавнем триумфальном выступлении в Лос-Анджелесе и наших заслуженных 4 наградах. Маша хорошо справилась со своей задачей, значит, надо ей написать новую песню. Солнышко тоже молодец, прекрасно отвечала на вопросы, среди которых были и непростые. Ее тоже следует порадовать чем-нибудь новеньким к следующей дискотеке. Только в автобусе мы смогли немного расслабиться. «Как вы это выдерживаете?» – спросила Ди. «Я мог ей рассказать, что в моей истории она погибнет в автомобильной катастрофе именно из-за бесцеремонности и назойливости репортеров. Но теперь этого не будет. Единственное, чего я боялся, что история захочет исправить это внесенное мною изменение, и мне следует что-то придумать, что послужит барьером на всякие попытки нанести вред моей Ди. Время у меня еще есть, буду тщательно готовиться и продумывать каждый шаг. Святой Грааль я теперь никому не отдам». А перед футбольным стадионом уже собирался народ. Еще в Древнем Риме во время представлений требовали хлеба и зрелищ. А сегодня как раз такой день и был. Мы обеспечиваем зрелище, а, любимое англичанами, пиво – это жидкий хлеб. Поэтому все совпало, как нельзя кстати. Завидев наш автобус, публика стала приветствовать нас. Это был хороший знак для них. Раз мы приехали, значит, праздник состоится. На их лицах читались строчки из рекламы будущего. Holiday Sari Coming. Это была реклама Coca-Cola 1995 года, которая потом была показана на российском телевидении и звучала, как «Праздник к нам приходит». В канун нового 2015 года клип на эту композицию выпустила «Елка», а через год «Дима Билан». Там были еще такие слова: «Веселье приносит и вкус бодрящий. Праздника вкус всегда настоящий». Так что к лондонцам пришел настоящий праздник в нашем лице, и он им запомнится не только нашим концертом, но и вкусом пива и коктейлей. Да, стадион впечатлял. Утренний дождик и туман давно закончились, и все вокруг уже успело высохнуть. Чтобы не портить газон, на него положили специальное покрытие. Даже ворота сняли и вместо них, рядом со входом, поставили сцену. Она была абсолютно похожа на ту, на которой мы только вчера репетировали королевский концерт с нашими английскими друзьями-музыкантами, а вокруг было поле и многоярусные трибуны. Теперь мне стало понятно, кто хочет просто слушать и смотреть, могут расположиться на трибунах, попивая пиво. Кто хочет танцевать, то вот вам целое футбольное поле. Его длина составляет 105 метров, ширина – 68 метров и площадь – 7140 квадратных метров. То есть где-то около 20 тысяч человек могут находиться на поле и вокруг него одновременно, и около 35 тысяч на трибунах. Значит, Стив все правильно рассчитал. Мы сразу направились на сцену, где светоинженеры устанавливали дополнительные мощные лазеры. Они должны были бить своими лучами света и на танцующую толпу на поле, и на тех, кто будет сидеть на трибунах. Главное, нам под них самим не попасть. Но мне объяснили, что все рассчитано так, что мы, гарантированно, не попадем. И на сцене установили дополнительные колонки, чтобы звук просто ошеломлял публику. «Ну что», — обратился я к своим, — «начнем репетицию. Все, кто не поют и не играют, идут в центр поля и слушают звук». Мы вчетвером остались, а Ди, Женька и Вольфсон пошли на место вбрасывания. Музыкальные инструменты и микрофоны были уже подключены, поэтому мы сразу начали с «Here один go again» и «Hof Machist He Fish». Что я вам могу сказать? Одним словом, кайф. Ди с Женькой нам махали руками, показывая, что звук отличный. Женька даже начала приплясывать, что вызвало улыбку у всех у нас. Вот ведь неугомонная. Затем мы немного прорепетировали танцевальную составляющую этих песен. Ведь мы их исполняли только с Солнышком, а теперь и Маша в этом участвовала. Не зря я их заставлял в свое отсутствие танцевать в наших апартаментах. Была видна четкая слаженность, за что я их похвалил. Значит, без меня не только мультики смотрели, но и делом занимались. На поле стала выходить охрана вместе с заградительными барьерами в руках, и это правильно. Народ будет подвыпивший, и обязательно найдутся те, кто захочет залезть на сцену. Хотя она и была расположена в метре от земли, но идиоты всегда были, есть и будут. Судя по результату, у нас все получается хорошо. Далее мы сыграли и спели по первому куплету еще 25 песен и почувствовали себя полностью готовыми к дискотеке. На сцене был оборудован небольшой закуток для переодевания, где мы и надели нашу кожаную одежду. Там даже стояли два диванчика, на которых мы расположились. У нас оставалось еще 20 минут до начала, поэтому я сказал: «Девчонки, я Лис сегодня не просил вам помощь, так как ничего сложного в этот раз нет. Пока вы будете переодеваться, мы с Серегой станем исполнять проигрыши, но особо тут не ковыряйтесь». «Хорошо», — ответили Солнышко и Маша. «Здесь не Одеон, поэтому слишком прихорашиваться не надо. И смотрите, если будете уставать, то можете просто встать и подпевать мне, без всяких подтанцовок. Это касается, в основном, Маши. Это твое первое полноформатное выступление. Старайся экономно расходовать силы». «Я выдержу», — ответила уверенно Маша. Из-за тонких перегородок уже было слышно, как публика начинает собираться на стадионе. Я сказал нашим трем оставшимся друзьям, чтобы они сели где-нибудь на трибуне поближе к нам и в толчею на поле не лезли. Так будет спокойнее. Даже если что-то неожиданно начнет с ними происходить, я это почувствую поди. Ее ауру я хорошо запомнил и мог отследить теперь на большом расстоянии. Это недавно спасло жизнь Солнышку и Маше. Здесь их похищать, я уверен, никто не будет. Только какие-нибудь пьяные парни где с Женькой начнут приставать. Вольфсон не боец, а мне к ним теперь даже бежать не надо. На 200 метров я теперь могу наглухо загасить человека, а просто отключить, еще дальше. «Ну что?» – спросил я свою команду. «Готовы?» «Всегда готовы», – выкрикнула эта троица, бывших еще недавно пионерами и не забывших, как надо отвечать на пионерское приветствие. «А вот эта толпа». Да, поле было полностью занято нашими фанатами, которые пришли сюда танцевать. Трибуны тоже были полны. Я посмотрел на девчонок, они, как и я, были поражены таким количеством народа. «Ничего, нам в Лужниках через полтора месяца выступать, там народу не меньше соберется». Вы слышали, как ревет 50-тысячная толпа фанатов? Кто был на футбольных матчах, тот меня поймет. Когда такое море людей приветствует тебя, то ты ощущаешь себя настоящим повелителем вселенной. Мне даже почудилось, что они кричат: «Ре, Цесар, Маритурите Салутант». Это было приветствие гладиаторов императору Клавдию, когда они выходили на арену Колизея. А переводится оно так: «Славься, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя». Я бы его несколько переиначил, и получилось у меня так: «Славься, Дима, пришедшие на дискотеку приветствуют вас». Эту фразу я и выдал троим участникам нашей группы, что вызвало у них улыбки. Вот так-то лучше, а то еще какую-нибудь демофобию или агорафобию мои девчонки заработают. Демофобия – это не от названия нашей группы пошло, это панический страх толпы или большого скопления людей. Мы заняли свои места. Публика притихла, и я им выдал свою короткую фразу, которая взорвалась в Париже как бомба: «Евроданцы и Сареволутион». Толпа взревела, и мы им ответили знакомой песней. Дискотека, о которой так долго мечтали лондонцы, наконец свершилась. Надо было сразу завести публику, и она завелась с полуоборота. Они уже хорошо знали эту песню и были наслышаны о нашем парижском концерте в павильон «Де Парис». Только там было 10 тысяч, а здесь в 5 раз больше. Много пришедших сегодня просто послушать нас, танцевали и на трибунах. Было еще светло, но лазер уже включили. Я особо на этом настаивал, так как знал, как они нравятся танцующей публике. Девчонки выступали замечательно. Под машины песни народ танцевал с не меньшим энтузиазмом, чем под наши совместные. С высоты сцены я видел настоящее броуновское движение среди людей. Они уходили группами с поля выпить по стаканчику и снова возвращались. А мы продолжали петь и играть, потому что Тхешов must go on. Солнышко молодец, хорошо держится. Сразу видно, что в их дуэте она старшая и ведущая. Но и Маша старается от нее не отставать. Просто замечательно у них получилась наша русская песня «Нас не догонит», только в английском варианте «Not gonna get us». Ее уже тоже все знали и успели полюбить. И тут у меня мелькнула шальная мысль исполнить «Нашу траву у дома» на русском, но только в самом конце, когда народ уже будет пьяный. Мы, конечно, делали полутораминутные перерывы между песнями, чтобы хоть немного отдохнуть, но через 2,5 часа непрерывного пения, игры и танцев мы начали уставать. Даже Серега стал немного тормозиться. И тогда я решил рискнуть и попробовал пустить волну бодрящей энергии сначала в Солнышко, а потом в Машу и Серегу. По аурам солисток я видел, что она после моего вмешательства стала выглядеть у них более ярче, и они сразу ощутили прилив сил. Девчонки удивленно посмотрели на меня, и я им подмигнул в ответ. Я, после этого, решил проверить Ди, и вовремя это сделал. Ее аура полыхнула волнением и тревогой. Ну точно, рядом с нашей троицей я увидел четверых крепких ребят, которые подумали, что одному мужику в возрасте будет многовато двух красивых девушек, и они пришли попросить поделиться с ними. Видя, что Вольфсон никакой угрозы для них не представляет, они решили резко активизироваться и попытались схватить Ди за руку. Что там происходило с Женькой, я не видел, ее загораживали двое парней. Я решил не мелочиться и проучить пьяных хамов. Сначала упали двое, а потом на ступеньках трибуны лежали уже все четверо. Вовремя я успел. Главное, что они даже приблизиться к Ди не успели, хотя собирались. Но убивать я их не стал. Четыре трупа на нашей дискотеке – это перебор. Тогда вторую дискотеку точно запретят. Ну а так, напились четверо и упали мимо кресел. С кем не бывает. Через минут 10 очнутся, заодно и выспится. Чувствую, меня сегодня сразу три жены будут пытать по поводу произошедшего с ними. Нам оставалось отыграть еще минут 20, как народ стал выкрикивать название «++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ проблем. Девчонки еще полтора часа назад переоделись в латекс, что вызвало на стадионе бурю восторга. Одежду для хиппи мы не брали, так как такой прикид абсолютно не подходил для стиля юроденцы. Но никто и не обратил внимания, что солистки ее поют в латексе. После нее мы забацали нашу «Трава у дома», что вызвало фурор у публики. Слов они не понимали, но под припев топали знатно. Завершить дискотеку я решил песней бацкой «Ну-ка». Это был правильный ход с моей стороны. Она была почти патриотической песней, и англичане восприняли ее правильно. Даже подпевать пытались, но все уже еле держались на ногах и сорвали себе голоса, подпевая другим нашим песням.